Часть седьмая. На Пасху системы не стало. Стартова арестовали дома рано утром, предъявив сразу же и ордер на арест недвижимости и всех автомобилей. Юлию Курзину арест настиг уже на работе, в 17-м павильоне. Наташу Бель взяли дома, но уже ближе к вечеру. У нее в этот день был выходной. Хоть она и была уволена с должности директора маркетинг-тура, но работала на первичке в 17-м. Прямо в своем кабинете в маркетинг-туре была арестована и сестра Курзиной, которая сменила на директорском посту Бель. Курзина-младшая пыталась было прихватить с собой пару рэпов, но ордер на арест был только на нее. Марию Бигуди тоже арестовали в кабинете в ее вотчине, Americans Travel. Она единственная оказала рьяное сопротивление органам, вступив с ними в драку. При аресте у нее отобрали мобильный телефон, из-за него она и стала драться. Но в Следственном управлении Российской Федерации при Генеральной прокуратуре, увидев Славика в наручниках, она замолчала. Аленку Кузину арестовали в ее кабинете. Она отнеслась к этому мужественно и тихо пошла за следователями, только уже при выходе из офиса ее начало трусить мелкой дрожью. Также были арестованы Климова и Светлова Вероника, работавшие у нее. Кассира РТК Калиткину взяли тоже в 17-м, когда и Курзину. Одновременно по всей Москве прошло более 30 обысков в компаниях и на квартирах. Спецоперация проводилась Генеральной прокуратурой России. Ордера на арест были подписаны лично первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Проделано было все очень быстро. Никто не успел опомниться и понять, что же все-таки происходит. Никто не успел позвонить кому бы то ни было и предупредить. Первым делом у арестованных отнимали мобильные телефоны. Проводимая спецоперация была тайной для самих опергрупп, которые о ней узнали из розданных им в машинах конвертов. Целый этаж Следственного комитета Российской Федерации был заполнен сотрудниками нашей системы. Всех по очереди заводили в кабинеты и кого отпускали, кого оставляли. Система была закрыта. 8 человек арестованы, во главе со Стартовым. Те, кто уцелел, отключили свои телефоны. Арестованных должно было быть значительно больше. Алексея Алексеевича тоже ждали в его компании. Он ехал в поезде из Мурманска, своего родного города, возвращаясь из отпуска. Вики на новую компанию «Аргон» не взяли, потому что именно в этот день они вышли на работу в новый офис, о котором еще никто не знал. Как рассказала Ирина, пришедшие следователи имели уже ксерокопии паспортов всех, кого надо было арестовать, блокнотик с номерами автомобилей всех, у кого они были, с домашними адресами всех, кто их интересовал. «Я потерял все. Ушла почва из-под ног. Эти люди оказались мне очень дорогими. Приходя на работу в наш с Аленкой офис, я разговаривал и работал автоматически. Глядел на все как бы со стороны и даже на себя. Какие-то люди, голоса, что-то мне говорят, я что-то отвечаю, делаю. Я все думал, может, еще не все потеряно, их отпустят. Ковальчук, который остался на свободе, подымет все свои связи. Неделя прошла, но ничего не изменилось. Предъявлено было обвинение по самым страшным статьям. Мошенничество, причинение ущерба государству в особо крупных размерах, злоупотребление доверием и злоупотребление служебными полномочиями, убийство. Адвокаты системы сразу сказали, что надежды нет. Я связался и с Викой, и с Алексеем Алексеевичем. Если мне надо было, я умел найти из-под земли. Все сходились на мысли, что кто-то всех сдал. Слишком хорошо органы все знали. Но я-то давно подозревал, да что там, видел и знал, что все под колпаком. Как выяснилось, за Аленой действительно следили с того момента, как она поехала отдыхать в Турцию. И даже ездили за ней на курорт. И тот человек в буккафе, который пил только кофе, был совсем не случайным. Я не могу передать, что я чувствовал. Мне хотелось умереть, потому что я знал. Знал, как это будет. Я всем говорил, но меня осмеивали, говоря, что это мания преследования. Нашу с Аленой компанию пришлось закрыть. Я потерял всякую надежду на будущее, на перспективу. Средства к существованию. Пришел жуткий страх. И за жизнь, потому что лишних свидетелей убирают, и за свободу, потому что я там долго работал. Из последних сил я попытался сделать для Алены хоть что-то. Я поднял свои связи. Один человек, на которого я возлагал большие надежды, он имел близкие контакты со спикером Государственной Думы, выяснив все дело, сказал мне: «Это не тот случай. Речь о больших деньгах, очень больших. И ввиду политики Кремля в это дело вмешиваться никто не будет, дабы лишний раз не светиться». Потом я вышел на заместителя генерального прокурора Российской Федерации через своего друга, который учился с его сыном в одной группе в институте. Но там отворот-поворот дали сразу. Это все, что я мог сделать. От бессилия и досады жуткая злоба пришла в мое сердце. Там, в СИЗО, сидели совсем не те. Нет, я их не оправдывал. Я всегда предупреждал, пытался бороться со взятками, но меня не слушали. И даже Алена сдалась. За пару недель до ареста, договорившись со Славиком о взятках мимо всех, впополам с самим Славиком. Но все те сотни миллионов долларов, полученные за все годы работы таймшера в России, были у Ковальчука и тех, кто стоял за ними. А их имена в этом деле даже не упоминаются. Открылись и истинные масштабы воровства в системе, они поражали воображение. Дело доходило до того, что клиенты покупали нашим менеджерам норковые шубы и даже автомобили. Например, Машин джип за 60 тысяч долларов был куплен именно одним из клиентов. Убийства Георгия и Селиванчикова тоже раскрылись. Убили их по разным причинам. Как я и догадывался, Селиванчикова убили, чтобы закрыть ТБМ. Организовали просто. Был нанят киллер из Набережных Челнов, которого потом тоже нашли мертвым. Киллер под видом прохожего подошел к Селиванчикову и ударил его ножом прямо в сердце. Он выходил от своей девушки и не успел сесть в машину. Его запихнули в другую, залили в горло бутылку водки и через пару сот метров выбросили на тротуар. Поэтому он был без документов, а только с ключами от машины и с мобильным телефоном. Георгия же наказали не за воровство. Георгий переступил черту. Дело было совсем не во взятках, которые он брал больше всех и мимо всех, и в связке с Курзиной, Беликовым и Климовой. И по-всякому. Ему хотелось больше. Он запоминал адреса своих состоятельных клиентов. Сформированная им группа молодчиков грабила потом их квартиры. Органы вышли на эту группу. По ментовским каналам об этом стало известно руководству, и Георгия убрали. Из опасений, что когда его банду возьмут, полетит и вся система. Произошло это именно так, как я и предполагал. Когда он гулял с собакой, его встретили, тихо завели в квартиру, и там, попытав немного, убили. Но руководство просчиталось. В это время вся система была уже в разработке, и когда пошла кровь, дело передали очень высоко. И закрыть его просто так было уже невозможно. Да все органы берут и берут по-черному и в невообразимых размерах, но у них существует правило «мокрухи нет пощады», и за это никто не возьмет денег. Те, кто брали раньше и жили на нашей системе, отказались прикрывать кровь. И завертелось. Всех сдал сам Ковальчук. Накануне ареста всего высшего состава Славик был вызван к нему в офис в центре Москвы, под красные стены. Ковальчук сделал Славику серьезную предъяву. Сказал, что он прекрасно знает, как Славик и его доверенные рэпы гонят сотни тысяч долларов мимо него и мимо системы. Откуда же была информация, что преследования закончены и все могут вернуться, которую на последнем директорате торжественно объявил Слава? От Ковальчука. А утром всех арестовали. Ковальчук сделал это с одной целью, чтобы Славик не сбежал раньше времени. Предъява Ковальчука — это смертная казнь, если не в физическом плане, то по жизни точно. Всю жизнь я буду помнить тот день, когда я видел Стартова в последний раз. Это было незадолго до ареста. Мы с ним все-таки договорили до конца. Я заехал утром к нему в 17-й павильон. Он сидел один в своем огромном кабинете с российским флагом и портретом президента. В очередной раз он уговаривал меня вернуться, мотивировал, как все всегда одним, деньгами. Мне нечего было терять, и я мог говорить напрямую. «Слава, а куда ты предлагаешь мне вернуться? На развалины? Теперь ты предлагаешь мне все это вместе с тобой восстанавливать? А зачем? Зачем надо было все это разрушать? Я разве не предупреждал тебя? Сколько раз говорил? Да ты и сам никак не определишься. Все же говорят, что ты тоже собираешься уйти». «Уйти не значит не сохранить влияние. И кому, как не тебе, этого не знать?» «Да, конечно, но влияние над чем? Над Курзиной?» «Нет, Славик, я не хочу ничего, что связано с таймшером. Славик, меня от таймшера просто тошнит. Скажи мне, Слав, ну почему? Почему ты не хочешь сделать что-то нормальное? Нормальную компанию, нормальный бизнес? Ведь ты уже заработал столько денег, сколько ты даже и не мечтал когда-то». «Андрей, больше денег, чем на воздухе, ты не заработаешь никогда и нигде. А вот это, что-то открывать, как в Искузиной, вкладывать, а потом ждать несколько месяцев, пока там пойдет первая прибыль, это не для меня. Я прекрасно знаю, что больше, чем на воздухе, я не заработаю. И ты тоже». «Нет, Славик, нет, не хочу. Опять обыски, допросы, Прошкин в тюрьме. Так не может продолжаться бесконечно. Однажды все кончится. И ты знаешь, чем». «А ничем. Видишь же, я тут сижу. Значит, тут безопасно. Да и вообще, столько лет уже это все работает и будет работать, пока лохи не переведутся. И там, наверху», — он поднял палец, указывая куда-то вверх, Привыкли кушать точно такими кусками, какими едим мы, а то и побольше. Скоро все эти наезды на систему прекратятся, идет смена крыши. А кушать хотят все и всегда, сам знаешь. Ладно, Славик, давай так договоримся. Я устал от него, если честно. Через пару месяцев, я думаю, ты окончательно решишь сам, остаешься в системе или нет. Вот тогда и продолжим наш разговор о моем возвращении. Он как будто ждал моих последних слов. Как болванчик, тут же закивал головой, даже глаза закрыл. На этом мы расстались. Вышел я очень довольный собой. И в то же время мне было глубоко жаль, что Стартов не хочет быть нормальным бизнесменом. Ведь сколько же всего можно было открыть? Нормального и хорошего. С его деньгами, да с нашим опытом и мозгами можно было такой бизнес сделать, на всю жизнь бы хватило. Мы больше никогда не виделись.